Палеолог обязывался наложить такое же духовное иго на свое духовенство и на своих подданных. Но так как следовало ожидать сопротивления со стороны греков, то он предлагал два способа преодолеть это затруднение – подкуп и воспитание. Легату было предоставлено право раздавать вакантные бенефиции тем лицам духовного звания, которые подпишутся под ватиканским символом веры. Для того, чтобы познакомить константинопольское юношество с латинским языком и с латинскими доктринами, были основаны три школы, и имя наследника престола Андроника было поставлено во главе списка учеников. Палеолог заявил, что если не достигнет цели ни убеждением, ни силой, он сочтет себя недостойным царствовать, передаст папе всю свою царскую и отеческую власть и уполномочит Иннокентия руководить семейством, управлением и бракосочетанием своего сына и преемника. Но этот договор не был приведен в исполнение и не был опубликован. Римские галеры существовали только в воображении монарха, точно так же, как и покорность греков. И только благодаря тайне, которую был покрыт договор, император избежал позора такого бесплотного унижения. Над его головой скоро разразилась буря турецкого нашествия. После утраты Андрианополя и Романии он оказался запертым в своей столице в качестве вассала высокомерного Мурада. И в унизительной надежде, что этот варвар поглотит его после всех других. В этом позорном положении Палеолог решился отплыть в Венецию и броситься к стопам папы. Он был первый византийский монарх, посетивший незнакомые западные страны. Однако только там мог он искать утешения и помощи. А его появление в священной коллегии было менее унизительно для его достоинства, чем его появление в оттаманской порте. В ту пору римские первосвященники только что возвращались после долгого отсутствия из Авиньона на берега Тибра. Урбан V, отличавшийся кротким и добродетельным характером, поощрял или разрешил благочестивую поездку греческого монарха и мог гордиться тем, что в течение одного и того же года принимал в Ватикане два царственных призрака, изображавших в своем лице величие Константинополя и Карла Великого. Во время этого унизительного визита константинопольский император, утративший все свое тщеславие под влиянием своего бедственного положения, зашел в выражениях своей покорности на словах и на деле за пределы того, чего можно было ожидать. Он был подвергнут предварительному испытанию и в присутствии четырех кардиналов признал в качестве истинного католика верховенство папы и двойное исхождение Святого Духа. После того, как он исполнил этот обряд очищения, его допустили на публичную аудиенцию в храм Святого Петра. Окруженный кардиналами, Урбан восседал на своем троне. После трех коленопреклонений греческий монарх поцеловал у святого отца ногу, руки и, наконец, рот. Папа отслужил в его присутствии обедню, дозволил ему вести своего мула под узду и угостил его роскошным обедом в Ватикане. С палеологом обходились дружески и с почетом. Однако между императорами Восточным и Западным соблюдалось некоторое различие. И первому из них не было дано право читать нараспев Евангелие вместо диакона. В пользу этого новообращенного Урбан постарался снова воспламенить религиозное рвение французского короля и других западных монархов, но они были совершенно равнодушны к тому, что касалось общей пользы, и были заняты только домашними распрями. Свою последнюю надежду император возложил на Иоанна Гауквуда, или Акуто, который во главе отряда авантюристов, называвшегося «Белым братством», опустошал Италию на всем пространстве от Альпов до Калабрии, продавал свои услуги тем, кто в них нуждался, и навлек на себя отлучение от церкви тем, что пускал из лука стрелы в папскую резиденцию. На ведение переговоров с этим разбойником папа дал особое разрешение. Но Гауквуду не доставало сил или мужества для такого предприятия, а для палеолога, быть может, было счастьем то, что он не получил ожидаемой помощи, которая стоила бы ему дорого, не достигла бы цели и могла сделаться для него опасной. Разочарованный грек приготовился к отъезду, но даже на возвратном пути он был задержан крайне унизительным препятствием. При проезде через Венецию он занял там большие суммы денег за громадные проценты. Но его денежный сундук был пуст. Его кредиторы были нетерпеливы, и он был задержан в качестве самого верного обеспечения уплаты долга. Его старший сын Андроник, исполнявший в Константинополе обязанности регента, неоднократно получал от императора настоятельное приказание истощить все ресурсы, даже обобрать церкви для того, чтобы избавить отца от плена и позора. Но этот бесчувственный юноша был равнодушен к несчастью своего отца и втайне радовался его задержанию. Государство было бедно, духовенство было неподатливо, а в оправдании такого равнодушия и такой мешкотности нетрудно было подыскать и кое-какие религиозные соображения. За такую непростительную небрежность регент получил строгий выговор от своего благочестивого брата Мануила, который немедленно продал или заложил все, что имел, отплыл в Венецию, освободил своего отца и отдал самого себя в залог за его долг. По возвращении в Константинополь палеолог и в качестве отца, и в качестве императора отблагодарил каждого из своих двух сыновей по их заслугам. Но благочестивая поездка в Рим не изменила к лучшему ни верований, ни нравов, предававшегося лени палеолога, а его вероотступничество или его обращение в истинную веру, не имевшее никаких ни духовных, ни мирских последствий, было скоро позабыто и греками, и латинами. Через 30 лет после возвращения палеолога из Италии его сын и преемник Мануил предпринял по таким же мотивам, но в более широких размерах, поездку на Запад. В одной из предшествующих глав я говорил о его договоре с Баезидом, о нарушении этого договора, об осаде или блокаде Константинополя и о прибытии французских подкреплений под началом отважного Бусико. Мануил обращался к латинским монархам за помощью через своих послов. Но его уверили, что личное присутствие несчастного монарха способно разжалобить самых грубых варваров и вызвать от них содействие. А советовавший предпринять эту поездку маршал подготовил прием византийскому монарху.